Глава 33. Дарси. По мере того, как мы приближались к концу матча, Зодиак сумел пробиться ближе к тому, чтобы сравнять счет. Так что у них все еще была возможность, если они хотели победить. Джеральдина использовала море виноградных лоз, чтобы бросить мяч над головами вратарей Звездной Ямы. Она проскользнула сквозь их оборону, вошла в зону без магии и поймала мяч в воздухе под одобрительные возгласы. Я вскочила со своего места, крича ей, чтобы она набрала очко с приливом адреналина, и она бросила его в яму под оглушительные аплодисменты. Тайм завершился тем, что Звездный Свет набрал 10 очков, а Зодиак — 5. Финальный тайм должен был вот-вот начаться, но Орион призвал всех собраться вместе, подтянув промокшую, грязную, расстроенную команду к краю поля. Я напрягла слух, когда они собрались вокруг него полумесяцем. Мой живот слегка сжался, когда Макс потер свои большие руки, на которых начали появляться фиолетовые рубцы. Я не хотела чувствовать себя плохо, но ничего не могла с собой поделать, когда он застонал от боли. Я думала, что он выйдет из игры, чтобы обратиться за помощью, но он упорно боролся со своей агонией, и это заставляло меня чувствовать себя дерьмово. «Он заслуживает этого, черт возьми!» В глазах Джеральдины горел огонь. Но она выглядела измученной, ее одежда была заляпана грязью, а на руках сияли синяки. София упомянула, что игрокам не разрешалось пополнять свою магию во время игры, кроме перерыва, поэтому каждую унцию, которую они имели, приходилось экономить для тактики на поле. Орион бросил на них напряженный взгляд. «Мы отстаем на 5 очков. Вы знаете, что это значит?» Они все кивнули. «Делайте то, что должны сделать, чтобы победить. Я верю в вас». Орион обращался в основном к Дариусу, затем сгруппировал их всех в круг, начав кричать речевку, которая проникла в аудиторию Зодиака, пока весь стадион не затрясся от ярости. «Зодиак не победить! Зодиак все выдержит!» Это было так заразительно, что вскоре я присоединилась, и группа далеко на трибунах тоже подхватила слова. Почти каждый ученик, профессор или родитель, присутствовавший там, чтобы поддержать нашу школу, хлопал в такт ритму. Это была оглушительная какофония, которая заглушала радостные возгласы звездного света, и это был первый раз, когда я видела, как фейри были так едины в одном деле. Мое сердце колотилось в такт мелодии, когда команда Зодиака подняла руки в воздух, возвращаясь на поле. Орион завис на краю газона, низко наклонив голову и засунув руки в карманы. Его плечи были как стена, напряжены, а челюсть словно окаменела. «Давай, Зодиак!» – прошептала я, глядя на Тори. «Ненавижу наследников, но вроде как хочу, чтобы наша школа победила», – сказала она, повторяя мои мысли. «Плюс Джеральдина будет героем после этого, если они справятся», – взволнованно сказала я. «Сейчас все будет очень жестоко», — серьезно сказала София, как будто вся игра до этого не была одной долгой жестокой бойней. «Единственный способ, которым Зодиак может выиграть или сыграть в ничью, это если Звездный Свет наберет -5 очков или больше. Поэтому они должны заставить соперника уронить мяч или выбить 6 из команды за тайм». «Охренеть!» — выдохнула Тори, сжимая руки в кулаки на коленях. Я отчаянно прикусила губу, когда посмотрела туда, где две команды двигались в свои углы стихий. Глаза Сета были устремлены на воздушного защитника в звездном воздушном углу, на игрока Олив, в то время как его руки сжались, заставляя себя не почесываться. Макс покачал головой из стороны в сторону, но тоже держал руки подальше от своей горящей кожи. Дариус выглядел так, словно собирался кого-то убить, и потому как он смотрел на Квентина, я заподозрила, что он собирается схватить его в ту же секунду, как прозвучит свисток. Джеральдина вонзила пятки в землю, как бык, готовый броситься в атаку. И я пожалела любого из команды Звездного Света, кто собирался столкнуться с гневом Зодиака. Свист прорезал воздух, и шар вырвался из огненной лунки, пронзив атмосферу горящим огненным следом, раскаленным до красна. Звездный свет устремился к нему. Их водяная нападающая выпустила струю жидкости, чтобы охладить шар, прежде чем он умело был пойман у очага. Четверо наследников сокращали расстояние, ускорившись вперед и врезавшись в четверых из команды звездного света, пытаясь уложить их на землю так быстро, как только могли. Мяч был брошен их воздушному нападающему, который продолжил путь к яме. «Нет!» — закричала я, и мое сердце бешено колотилось в груди, когда он выпустил мощный порыв воздуха во вратарей Зодиака. Девушку отбросило в сторону, но Джастин устоял, стиснув зубы, и послал огненный залп обратно в элементале воздуха. Дамьян Эвергайл в тот же миг врезался в воздушного наследника, выхватил мяч и побежал на противоположный конец поля. «Что он делает?» — ахнула Тори. «Они не смогут забить мяч», — кричала София, перекрывая ревущий шум. «Тайм закончится, и одного очка не достанет, чтобы выиграть матч». Трое из команды Звездного света на большой скорости погнались за Дамьяном, в то время как наследники и Джеральдина пытались повалить пятерых противников на землю. «Бенсон, Тулиса, Квентин, вы выбиваете», — объявила Престос, и Зодиак дико зааплодировал, когда Макс, Дариус и Сет встали, чтобы отпустить их. Только одна Тулиса сама ушла с поля, в то время как двух других унесли на носилках. «О, боже мой!» Выдохнула я, совершенно ошеломленная жестокостью, разыгравшейся передо мной. Парень, которого Джеральдина пыталась повалить на землю, продолжал наносить ей тяжелые удары, заставляя отступать. И я вздрагивала каждый раз, когда она принимала удар. Дариус бросился вперед, чтобы помочь, за ним последовал Калиб, и они прыгнули на Джеральдину, чтобы удержать игрока Звездного света. Пронзительно засвистел свисток Престос, и мои барабанные перепонки чуть не лопнули от шума, доносившегося из толпы Зодиака. «Эйвери, ты выбываешь!» Четверо из Звездного света отсутствовали. В игре у них осталось всего 6 игроков, но они изо всех сил старались отобрать мяч у Дамьяна, который кружил по полю так быстро, как только мог. Он выглядел измученным и, пробегая мимо Калиба, бросил ему мяч. Калиб набрал скорость, убегая от трех членов Звездного света, которые все еще преследовали его по горячим следам. Дариус и Сет бросились к своим вратарям, выискивая более легкую добычу, в то время как Калиб отвлекал остальную часть их команды. Они вдвоем убежали, оставив ворота широко открытыми, но явно знали тактику, которую использовали. Наша команда не хотела бросать мяч. Они хотели вывести из игры еще двух игроков Звездного света, чтобы обеспечить себе победу. Вратари были быстры. И я задалась вопросом, была ли это тактика, которой они обычно прибегали в финальном тайме. Дариус и Сет казались похожими на хищников, преследующих газель. Их взгляды были прикованы к самому медленному из двух игроков. Они столкнулись с ней со всей силой, и ужасный хрустящий звук наполнил воздух, когда они повалили ее на землю. Она лежала устрашающе неподвижно. И когда прошло несколько секунд, раздался свисток Престос. «Линк, ты выбываешь!» Парни слезли с нее, и два медика выбежали на поле с носилками, чтобы поднять ее с земли. «О, черт!» «Это ничья!» — выдохнул Диего. Было 5 игроков вне игры. Звездный свет никак не мог вернуть их так близко к концу тайма. Часы отсчитывали 10 секунд, и вся школа взревела, когда Калиб помчался к яме. «Мы все еще можем победить!» — закричала София, когда Калиб рванулся, и победоносная ухмылка растянула его рот. Никто не видел приближения звездного воздушного нападающего. Он с силой ударил Калиба в бок, отчего тот рухнул в грязь, неловко подвернув под себя руку. Он упал на него сверху, схватил мяч и бросил его в яму с криком напряжения. Вокруг меня раздался коллективный вздох ужаса. Академия Звездного света совершенно сошла с ума, когда таймер достиг нуля и на табло вспыхнули окончательные результаты. Зодиак 5, Звездный свет 6. Я покачала головой, когда команда Зодиака упала на колени на взрытую землю. Орион повернулся и пнул свое сиденье так сильно, что оно разломилось надвое. Нова закрыла лицо руками, когда директор Звездного света исполнил победный танец рядом с ней. Я уставилась на поле в полном недоумении. Святое дерьмо. Мы проиграли.